Прическа готова, и я спускаюсь в гостиную к Цинне. Один его вид уже внушает некоторую надежду. Стилист не переменился. Простая одежда, стриженные каштановые волосы, легкая золотая подводка у глаз. Мы обнимаемся, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не выложить ему историю с президентом Сноу. Нет, решено. Сначала Хеймич. Он лучше знает, кого еще можно огорошить подобным рассказом. И все-таки с Цинной очень легко говорить. Совсем недавно мы долго болтали по телефону, появившемуся у нашей семьи вместе с новым домом, словно в насмешку, ведь ни у кого из наших знакомых подобной роскоши нет. Питу я не звоню, а Хеймич вообще много лет назад вырвал провод из стенки. Правда, можно связаться с Мадж, дочкой мэра, мы с ней подруги, но лучше встретиться лично. Поначалу эта штуковина подолгу стояла без пользы, потом стал названивать Цинна и развивать мой талант. Считается, что талант есть у каждого победителя. Имеется в виду некое дело, которым вы занимаетесь, когда отпадает необходимость ежедневно ходить в школу или на фабрику. Это может быть все. Нет, правда, все что угодно. Была бы тема для интервью. Как выяснилось, у Пита талант к рисованию. Он с детства расписывал глазурью печенье и торты в семейной пекарне. Теперь разбогател и может позволить себе мазать красками холст. А у меня никакого таланта нет. Разве что к нелегальной охоте, но это не для экрана. Или к пению, чего я и не стала бы делать для Капитолия ни за какие ковришки. Мама честно пыталась заинтересовать меня множеством разных увлечений из длинного списка, который прислала ей Эфи Бряк. Кулинария, составление букетов, игра на флейте. Ничто меня не зацепило, хотя у Прим обнаружилась склонность ко всем трем занятиям. Наконец, за дело взялся стилист. Он предложил развить мою страсть к моделированию одежды. Очень трудно развить в человеке то, чего в нем нет и в помине, однако я согласилась, ради возможности время от времени пообщаться с Цинной. В гостиной его руками разложены ткани, предметы одежды, альбомы с набросками. Я беру один из альбомов и всматриваюсь в платье, эскиз которого якобы создала. «Знаешь, Цинна, по-моему, я подаю большие надежды». «Одевайся, никчемное ты существо», — отвечает он и бросает мне кучу тряпок. «Может, я не питаю склонности к созданию разных нарядов, зато обожаю произведения Цинны. Например, вот эти. Черные струящиеся брюки из плотной теплой материи. Уютная белая рубашка. Вязный свитер из пушистой, словно котенок, синей, зеленой и серой шерсти. Кожаные ботинки на шнуровке, нисколько не жмущие в носках». «Я сама это создала?» — осведомляюсь я. «Нет. Но мечтаешь придумывать собственные наряды, чтобы когда-нибудь превзойти меня, своего кумира». Цинна вручает мне кучу маленьких карточек. «Прочтешь на съемке, пока они будут давать наплыв на шмотки. И постарайся вложить хоть немного души». Внезапно врывается Эфи Бряк в парике, оранжевом, словно спелая тыква, и громко напоминает. «Работаем по графику». Она целует меня в обе щеки, одновременно подзывая жестами остальных и указывает, где мне нужно стоять. Не будь Эфи, мы бы, наверное, никуда не успели в столице, поэтому я ублажаю ее как могу. Дергаюсь, точно кукла на нитках, трясу одеждой и произношу бессмысленные фразочки вроде «Ну как, вам нравится?». Звукооператоры записывают на пленку мой бодрый голос, читающий карточки, чтобы позже наложить его на изображение, а потом выпроваживают меня из комнаты, чтобы не мешало снимать мои ценные шедевры. Сегодня Прим отпросилась из школы пораньше. У нее тоже берут интервью на кухне. Небесно-лазурный фартучек так подходит к ее глазам. Белокурые волосы перевязаны подходящей по цвету ленточкой. Сестра привстает на цыпочки в своих белоснежных туфлях так, словно собралась улететь, словно... Бам! Кажется, меня только что с размаху ударили в грудь. Нет, разумеется, не ударили, но боль такая, что я отступаю на шаг. И, крепко зажмурившись, вижу перед собой не Прим, а Руту. 12-летнюю Руту, соперницу по арене. Эта девочка из 11-го дистрикта и впрямь летала между деревьями точно птица, цепляясь за самые тонкие веточки. Я ее не спасла, позволила ей умереть. Перед глазами встает образ Руты, лежащей под деревом с копьем в животе. Кого еще мне в будущем не удастся спасти от ярости Капитолия? Кто еще погибнет, если я не смогу задобрить президента Сноу? Оказывается, Цинна пытается нарядить меня в шубу. Опомнившись, я поднимаю руки. Мех и внутри, и снаружи, он обволакивает меня. В жизни не встречала подобных животных. «Горностай», — поясняет стилист, заметив, как я поглаживаю белоснежный рукав. Наряд дополняют кожаные перчатки, ярко-красный шарф и... головы касается что-то мягкое. «Ты возрождаешь моду на меховые наушники». «Терпеть не могу меховые наушники», — думаю я. «В них трудно слышать. После того, как во время голодных игр меня наполовину оглушило взрывом, я возненавидела этот головной убор еще сильнее. Врачи Капитолия восстановили больное ухо, но неприятный осадок остался. Тут появляется мама, зажав что-то в руке. «На счастье!» — произносит она. Круглая золотая брошь с изображением летящей сойки-пересмешницы. Я пыталась отдать ее Рути, однако та не взяла. Сказала, что и доверилась мне исключительно из-за этой броши. Цинна прикалывает украшение к узлу шарфа. Поблизости возникает Эфи Бряк и хлопает в ладоши. «Всем-всем внимание! Снимаем первые кадры на улице. Победители приветствуют друг друга перед началом чудесного путешествия. Давай, Китнис, улыбайся шире. Ты же взволнована, правда?» И она буквально выталкивает меня за дверь. Сначала я ничего не вижу, за пеленой уже всерьез повалившего снега. Потом различаю Пита, выходящего из парадной двери. В голове раздается голос президента. «Убедите меня!» «Придется!» Расплывшись в улыбке, я делаю несколько шагов, затем, словно не сдержавшись, бросаюсь бегом. Пит подхватывает меня на руки, кружит, поскальзывается на искусственной ноге, мы оба летим в сугроб, я сверху, он снизу, и целуемся. Впервые за несколько месяцев. К поцелую примешиваются мех, снежинки, помада, но даже сквозь них ощущается спокойствие и уверенность, которые Пит излучает везде и всегда. И я понимаю, что не останусь одна. Пит не бросит, не подведет перед камерами, несмотря на причиненную мною боль. Даже не поскупится на подлинный поцелуй. Он по-прежнему заботится обо мне, как тогда, на арене. От этой мысли почему-то хочется плакать. Но я помогаю Питу подняться, просовываю руку в перчатки ему под мышку и весело тащу за собой. День пролетает мимо, точно пейзаж за окном. Добираемся до вокзала, со всеми прощаемся, поезд трогается, и мы вместе, старым составом, Пит и я, Эфи с Хеймичем, Цина и Порция, стилист моего напарника, наслаждаемся великолепным ужином. Наконец я, в просторном халате поверх пижамы, сижу в шикарном купе, ожидая, пока остальные заснут. Хеймич долго еще будет бодрствовать, не любит спать, когда снаружи темно. Кажется, все затихло. Сую ноги в тапочки, тихо иду к его купе. Стучать приходится несколько раз. Дверь открывается, на пороге Хеймич, сердитый и хмурый, точно уверен, что я принесла недобрые вести. Что надо? Облако винных паров окутывает меня и чуть не сбивает с ног. «Есть разговор», — шепчу я. «Прямо сейчас?» — киваю. Нашла время. Он выжидает, но я уверена, что в капиталистском поезде каждое наше слово записывается на пленку. «Ну!» — рявкает Хеймич. Вагоны вдруг принимаются тормозить. «Ясно. Президент снова следил за мной. Ему не понравилось, что я собралась довериться ментору, и сейчас от меня избавиться. Хотя нет, машинист просто останавливается для дозаправки. «Не продохнуть в этом поезде!» — небрежно бросаю я. Невинная фраза, и все-таки Хеймич понимающе щурится. «Я знаю, что тебе нужно». Оттолкнув меня, он бредет по вагону к выходу, борется с дверью, отпирает ее, метель ударяет в лицо и вываливается на землю. Проводница из Капитолия спешит помочь, но Хеймич добродушно отмахивается, удаляясь неверной походкой. «Я на минутку воздухом подышу». «Простите, он выпил». В моем голосе звучат извиняющиеся нотки. «Я за ним присмотрю». Спрыгиваю, бреду по следам, черпая снег мягкими тапочками. Ментор уводит меня к хвосту поезда, где никто не станет подслушивать, и только тогда оборачивается. Что? Я выкладываю все. Про нагрянувшего президента, про Гейла, про то, как мы все умрем, если у меня ничего не получится. Озаренный багровыми хвостовыми огнями, Хеймич заметно трезвеет и даже будто бы стареет на глазах. Значит, должно получиться. «Поможешь мне продержаться до конца путеше...» — начинаю я. «Нет, Китнис, поездка — это еще не конец», — произносит он. «Как это?» — не понимаю я. «Даже если сейчас выгорит, Через несколько месяцев капиталицы вернутся и заберут нас на новые игры. Теперь каждый год вы с Питом будете менторами. Каждый год они станут копаться в вашей личной жизни, разглашая на всю страну подробности вашего любовного романа. Ничего другого тебе не остается, как жить с этим парнем долго и счастливо до скончания дней». Его слова — очень сильный удар. «Выходит, мне никогда не быть с Гейлом, даже если захочется. Значит, выход один — любовь до гроба, ибо так решил Капитолий. Осталось от силы несколько лет свободы. Мне ведь всего 16. Пока еще можно жить с мамой и Прим, а потом... потом...» «Ты поняла?» — не отступает Хеймич. Я киваю. «Да, поняла. Если хочу уцелеть и спасти своих близких, мое будущее предрешено. Придется выйти замуж за Пита».